Глава 6. Я не спешил выходить из транспортного устройства, всматриваясь в темноту. Что-то страшно шагать в неизвестность, совсем ничего не видно. Потоптавшись на месте, недовольно покачал головой, осуждая себя за нерешимость. Выбора все равно нет, хотя для начала надо выяснить у системы, куда отсюда можно переместиться. Какие доступны точки для перехода? Доступен один переход, выход в город. Уже хорошо. Я облегченно выдохнул. К тому же есть точное место привязки портала. Оттуда смогу попасть в наш лагерь. Еще немного постояв, вновь посмотрел в темноту. Вот что тормознул. Есть же фонарик. Совсем растерялся. Только полез за ним, шагнув в помещение, как тут же зажегся свет, открыв передо мной просторный зал. Сзади сошлись створки дверей, закрыв проход в транспортное устройство. Ну и куда я попал? Впереди у дальней стены длинный стол. Лежат какие-то устройства, папки. Много рабочих мест. Везде громоздятся различные приборы. Справа вдоль стены шкафы с аппаратурой. Рядом с ними установка, напоминающая большую медузу, с множеством свисающих проводов и разного размера манипуляторов. Слева тоже что-то непонятное. На полу небольшой круглый пьедестал. Вверху точно такой же, как будто цилиндр разделили и раздвинули. Сверху датчики, рядом пульт управления. Сбоку в стене металлические дверцы, что-то вроде сейфов. Повсюду на полу валяются пустые пластиковые коробки, разбросаны бумаги. По всей видимости, персонал покидал это место в спешке. Пройдя вперед до большого стола, сняв рюкзак, положил его на пол. Пройдясь вдоль стола, глянул, что находится в небольших контейнерах, но они в основном пустые, лишь в некоторых лежат какие-то мелкие пластиковые детали. Сбоку большие раздвижные обычные двери, не кристаллические. Похоже, здесь не одно помещение, а целый комплекс. Подойдя, раздвинув их в стороны, обнаружил широкий коридор. Вот только пройти по нему не удастся. Впереди в паре метрах завал. Обрушились потолочные перекрытия. Получается, это единственная сохранившаяся комната. Вернувшись назад, побродил возле столов, разглядывая, что там находится. Некоторые вещи даже в руки страшно брать. Попалось что-то футуристическое. Какие-то сплетенные в большой клубок изогнутые восьмерки. Все бы ничего, но на их поверхности мерзкая слизь. Я остановился возле одной странной штуки. Трудно сообразить, что это. В специальных зажимах находилось нечто напоминающее морского ежа. Такое же черное, только шипы тонкие, длинные, явно очень острые. К тому же кончики ярко-красного цвета. Посмотрев по сторонам, задумался. Вполне возможно, работали здесь с чем-то инопланетным. Осталось как-то открыть сейфовые ячейки, что находятся в стене. Может, там что-то есть. Подойдя к ним, присмотрелся. Всего 8 штук. 6 приоткрыты, там пусто, 2 заперты. Может, и в остальных ничего нет, но проверить стоит. Открыть, как оказалось, несложно. У всех есть нарисованный белый кружок. Надо приложить палец и пустить слабенький разряд. Интересно, он же не отпечаток сканирует? И не код ДНК? Тогда что? Получается, происходит идентификация по самой энергии. Очень интересно, как-то об этом не думал. Я приложил палец, пустив заряд. Через секунду услышал щелчок. Открыв дверцу, заглянув внутрь, протянул руку, вынул оттуда прозрачную и пластиковую коробочку. Внутри нее находился тонкий металлический обруч. Что это, даже не представляю. Просто положил на стол. Посмотрим, что во второй. После того, как открыл, достал оттуда большую широкую манжету, напоминающую ту, что надета у меня на руке. Но это длиннее, немного толще, материал из которого сделано совсем другой. Черный матовый, видны мелкие соты. Много всяких символов, очень странных, необычных. Витиеватой формы. Да, напоминает копикомп. Даже есть похожие органы управления, но мне кажется, этот прибор неимоверно древний. От него веет странной могучей силой. Она не чуждая, но иная, не из этого мира. Из каких-то потаенных глубин прошлого. Могу точно сказать, недрагорны создали. А почему тогда находятся здесь? Как к ним попало? Продолжая стоять размышляя, я поглядывал на нее. Странно, что есть сходство с копикомпом. Да, собственно, что думать. Сняв тот, что у меня был, надев на руку новый, создал микроразряды, подвигал кистью, сел отлично, ничего не мешает, даже не ощущается. Нажал на точку активации. Странно, ничего не произошло. Внезапно голову прострелила сильная боль. Я сморщился, обхватив ее руками. Перед глазами все поплыло, но быстро прошло. Помотав головой, посмотрел на копикомп. Это что сейчас было? Почему не знаю, как им пользоваться? Получается, информация прописалась в мою память? Ничего себе. Я был весьма удивлен, продолжая на него глазеть. Если его изучали, получается, не смогли активировать? Значит, прибор действительно не из этого мира. А каким образом я тогда его включил? Даже не представляю, как такое маленькое приспособление столько всего может. Оно способно соединиться с любым устройством, считывать данные. Никакие коды или защиты не преграда. С помощью него можно перенастроить порталы. Есть потрясающая функция. Определяет по остаточному искажению, когда тот был открыт. Мало того, может его воссоздать, открыв в обратном направлении, откуда он был создан. А если подключиться к действующему, то мне будет известна вся сеть. Этот копикомп способен сам создавать переходы для выхода в нужную точку. Правда, только односторонний и разовый. Но и это круто. Есть функция запоминания местности. Это вообще что-то запредельное. Даже не имея никаких портальных устройств, могу перемещаться по этим точкам. Я восхищенно посмотрел на манжету. Если раньше мне надо было найти специальный прибор, чтобы полноценно общаться со стражем, то теперь в этом нет необходимости. Мало того, я могу подключиться к нему и видеть все то, что он наблюдает. Если попаду в другую страну или мир с незнакомым языком, достаточно немного побыть в обществе аборигенов, и вскоре буду способен на нем разговаривать. Как-то даже не верится. Что это за технологии? Я многозначительно покивал, поглядывая на него. Этот копикомп невозможно снять с руки, если только сам этого не сделаю. Причем будет работать не только когда я драгорн, но и в человеческом теле. Интерфейс может быть разный. Видимый – это когда передо мной небольшой экран. Как дополнительная реальность, которую могу наблюдать только я. Есть голосовые команды, для этого надо задать кодовое слово для обращения к устройству. Что тут же и сделал, назвав его просто Кап. Но есть и странность. Копикомп драгорнов имеет маркировку, а у этого она отсутствует. Нет никакого упоминания, что это за прибор, как называется. Ну что же, пусть так и остается копикомпом. Поднявшись, подошел к столу, направил руку на тонкий металлический обруч. В прозрачной коробочке, что достал из сейфа, копикомп тут же определил, что за прибор передо мной. «Нейролингвинатор», – послышался приятный женский голос. Еще одна странность, говорит на русском языке. Он что, считал его в моей памяти? Хотя, может, так и есть. Через несколько секунд уже знал, как им пользоваться. Обруч надевается на голову, активируется сбоку, нажатием на выступ. Человек погружается в сон. Через 15 минут знает язык драгорнов. Полезная вещь. Надо будет с собой забрать, только вновь непонятно, для каких целей его применяли. Драгорны же не станут обучать языку драгорнов. Я отошел немного назад, на свободное пространство. Кап, запомнить точку дислокации. «Привязка осуществлена, введите название», – произнес женский голос. Я пожал плечами, пусть так и остается, как есть. Создать общую базу под именем Иона, внести в нее точку перехода, лаборатория. «Точка перемещения внесена в новую базу данных Иона», – подтвердил персональный компьютер. «Очень хорошо, теперь прямо сюда могу перемещаться». Подойдя к дверям транспортного устройства, приподнял руку. «Кап, установить соединение с транспортным устройством». «Соединение установлено. Вывожу данные о возможных перемещениях». Передо мной появился экран. На нем информация с обозначением доступных мест. Как любопытно. Оказывается, я все-таки могу отсюда вернуться к пульту управления. Просто доступ заблокирован. А это совсем интересно. Помимо него есть переход в хранилище, где мы уже были. К тому же имеется еще одно место. Вот оно меня больше всего заинтересовало. Обозначено как бункер. Странно, почему местное устройство сообщало, что отсюда есть только один выход? Данные на экране сменились. Вот теперь понятно. На самом деле путей туда уже нет. Но имеется возможность их возобновить. Сам портал об этом, естественно, знать не мог. «Кап, возобновить переход в бункер!» Через несколько секунд прозвучал ответ. «Соединение создано. Приемное транспортное устройство защищено от возможности проникновения. Провести разблокировку?» Все интересней и интересней. Я дал команду. Прошло еще несколько секунд. «Доступ открыт. Система безопасности объекта деактивирована. Произвожу дистанционный запуск систем жизнеобеспечения». «Ничего себе! Как же глубоко он находится!» «Система активирована. Доступ возможен через 7 минут». «Отлично. Вернувшись к столу, убрал нейролингвинатор в рюкзак. Сунул туда же старый копикомп. На человеке он работать не станет. Зачем тогда беру?» «А, ладно, отдам Лёшке, пусть разбирается». Достав мобильник, сделал видеосъемку помещения и несколько фото того, что здесь находится. Обведя помещение взглядом, еще раз убедившись, что все осмотрел, вернулся к транспортному устройству. В этом месте больше нет ничего интересного. «Кап, как там?» Но не успел закончить. «Доступ разрешен», – прозвучал женский голос. Открылись двери транспортного устройства. Как только вошел, они сомкнулись. Вновь произошла вспышка света. Через пару секунд открылись вновь. Выйдя, я огляделся. Небольшой широкий коридор. Впереди массивная дверь. С боков еще две, поменьше. Интересно. Все сделаны из дерева, с обычными ручками. Стены, пол, потолок гладкие, просто серого цвета. Подойдя к центральной двери, нажал ручку, не заперто. Открыв, вошел внутрь. В помещении зажегся свет. Небольшая уютная комната, вернее, чей-то рабочий кабинет. Мебели немного, вся обычная, как у нас на земле. Письменный стол, кресло, небольшой мягкий диван. Даже книжный шкаф есть, только без книг. Пол мозаичный, потолок, одна сплошная световая панель. Даже картина висит на стене в позолоченной раме. Подойдя к ней, залюбовался великолепным пейзажем. Горы, долина, восход солнца. Густой, стелящийся туман с небольшими завихрениями. Хорошая перспектива, сочные цвета. На земле подобные тоже рисуют. Отличие лишь в том, что она трехмерная. Как будто смотришь в открытое окно. Просто удивительно, ведь это настоящая картина. Рисованная, а не какое-то устройство. Не веря, как подобное возможно, даже посмотрел, что у нее сзади. Но нет, плоская поверхность. Но ведь она предельно реалистична. Кажется, еще мгновение, и туман начнет двигаться, рассеиваться под дуновением ветра. Восхищенно покивав, подошел к столу, положил рядом рюкзак. Сев в кресло, посмотрел на лежащий компьютер. Странно, всего один инфокуб, больше ничего нет. Как будто его специально оставили. А может, так и есть? Что же, посмотрю, что там за информация. Как только активировал, передо мной появился большой трехмерный экран. На нем мужчина. Интересно получается. Я уже его видел в центре управления. Значит, этот бункер принадлежал ему. На экране он сидел за тем же столом, за которым сейчас находился я. Сложив перед собой руки, опустив голову, о чем-то размышлял. Медленно подняв ее, тяжело вздохнул. «Вначале расскажу, кто я такой», – начал мужчина. «Мое имя Ладерон. Я являюсь членом высшего звена круга проявления этого мира. Возглавляю научно-военный совет. По сути, занимаюсь разработками новых видов оружия». Он ненадолго задумался. «Чтобы было понятно, изложу все по порядку с самого начала и объясню, зачем делаю эту запись». «Я был весь внимание. Может, хоть сейчас что-то прояснится?» «Начну с того, что в одном из секторов, которые мы исследовали, разведкой была выявлена древняя безжизненная планета. Не стану вдаваться в подробности, как мы ее нашли. Скажу лишь, что после долгих поисков, признаков ушедшей цивилизации, в ее глубинах обнаружили великолепно сохранившийся храм. Внутри покоилась гигантская, поразившая нас своим фантастическим видом установка, созданная, по всей видимости, этой высокоразвитой цивилизацией. Как потом удалось выяснить, она была связана с самой планетой, и не только с ней. Путь в тот мир сложен, лежит через многие миры, а они отнюдь не миролюбивы. Маршрут нами особо строго охранялся, о нем знали единицы, ученых туда водили специальные проводники. Но и они не ведали всех тонкостей перемещений. Информация была разделена, каждый владел только частью. Слишком необычна и ценна была находка. Впоследствии, когда война была уже в полном разгаре, мы возлагали на это открытие большие надежды. Но чем больше с ней разбирались, тем быстрее они таяли. Слишком много ушло времени, прежде чем нам удалось ее активировать и понять, что делать дальше. Я сам несколько раз пытался получить доступ к той сложной информационной многомерной структуре, с которой она связана, но у меня, как и у многих сотрудников, ничего не получалось. Тогда в отчаянии, когда остался один, я просто стал рассказывать, что происходит в нашем мире». Ладерон печально вздохнул. «Говорил сам с собой, нужно было выговориться. Боль терзала душу, сердце сжималось от того, что мир погибал. Моих соплеменников безжалостно уничтожали. Не знаю», — он покачал головой. «Сколько времени так сидел, продолжая говорить, как внезапно услышал женский голос. Кто-то просто произнес. Мы услышали. Это было так неожиданно, я даже вздрогнул. Вскочив, закрутил головой, пытаясь понять, кто еще находится в храме. Но никого не обнаружил, он был пуст». «Мы поняли». Вновь раздался тот же голос, он исходил как будто отовсюду. «Кто вы?» – было первое, что вырвалось у меня, но ответа не получил. Вместо этого голос произнес странную фразу. «Весы качнулись, баланс нарушен, равновесие должно быть незыблемо». «Это устройство, как потом оказалось, не совсем то, что мы думали. Оно нечто большее, чем можем себе представить». Этот голос, когда он звучал, я ощущал безграничную мощь, неподвластную пониманию. Набравшись смелости, повторил свой вопрос: «Кто та, что говорит со мной?» Ответ прозвучал, но весьма странный. Повторю дословно: «Для вас столетие, для нас мгновение. Тебе не понять». Тогда поинтересовался, почему заговорили со мной. Ответ вновь не внес ясности. Волна коснулась препятствия и отразилась. Мгновение растянулось, я смогла говорить. Я принялся объяснять, что у нас происходит, что цивилизация скоро перестанет существовать. Но ничего не добился. Она твердила одно и то же: «Мы понимаем». Это был первый контакт, но последовали и другие. Один раз от отчаяния я разошелся. Обвинил ее в бездействии, наговорил много гадостей, хотя даже не понимал, с кем общаюсь. В итоге получил не менее загадочное выражение. Если в очаге потух огонь и тлеют угли, значит, пища была приготовлена давно. Вздохнув, Ладерон покачал головой. Почему она так сказала, какой смысл в этих словах, до сих пор не пойму. Затем у нас состоялась продолжительная беседа. Обо всем не расскажу, но смысл сводился к следующему. Вам нужно будет кое-что подготовить, это важно для всех и для вас. Сложив руки на груди, мужчина опустил голову. Говорила она много, в том числе, что пройдут века, но память о нас не будет утрачена. Как бы оно все ни было, оставлю здесь это видео и надеюсь, инфокуб попадет в нужные руки. Мы выполнили то, о чем она говорила. Было непросто, но сделали. Все это удручает и в то же время обнадеживает. На этом инфокубе много данных. И еще одно. Ладерон облокотился руками о стол, подавшись вперед. Однажды она произнесла одну фразу, думаю, в ней много смысла. «Вы не способны постигнуть то, что находится в этом храме. Впереди длинный путь, ключ создан, он откроет замок. Дверь сквозь бесконечность пространства и времени, за пределы мира реального, распахнется на миг. Тот, кто ушел, вернется, но это будет не он. Нерожденный проявит себя». «Пауза!» – тут же произнес я. Что-то мурашки побежали по спине. Эти последние слова возымели какое-то странное действие. Внезапно стало грустно, до боли в душе одиноко. Опустив голову, печально вздохнув, я ощутил себя маленьким ребенком, бредущим в ночи в неизвестность. Длинная майка, босые ноги, едва различимая тропа, в руках свеча. Я не знаю, что меня окружает, но в мерцающем свете появляются зловещие тени. Мне страшно, но надо идти. Я едва не заплакал. Подобной навалившейся печали еще не испытывал. Потерев руками лицо, несколько раз глубоко вздохнув, достал из рюкзака бутылку воды. Напившись, откинулся на спинку кресла. Прикрыл глаза. Постепенно мрачное наваждение спало. Я так и не понял, что это было, откуда и почему появилось. Но последние слова запали в душу. Речь, скорее всего, идет обо мне. Получается, меня создали не драгорны. Тогда кто? Главное, так и непонятно, с какой целью. Тот, кто ушел, по всей видимости, это погибший катарх. Также сказано, я – это не он. Нерожденный. Здесь понятно, я не рождался в этом мире, меня создали. Тяжело вздохнув, продолжил просмотр. Вскоре нам стала понятна причина войны. Ладерон откинулся на спинку кресла. До этого мы пребывали в полном смятении, не находя ответа. Может показаться странным, но, как оказалось, целью врагов был не наш мир, а Земля. Мы всего лишь плацдарм для ее захвата. Все дело в том, что на Землю можно открыть портал только отсюда. По-другому туда не попасть. Почему, так не ведаю. Земля, по сути, уникальна. Она связующий элемент между двух секторов портальной сети. Подобных узловых точек мы не встречали. Да и о существовании иного сектора ничего не знали. О нем сложно что-то сказать и дать точное определение. Это не просто отдельные иные миры. В бескрайних просторах мироздания. Здесь речь идет о другом. Могу лишь предположить, жизнь там развивалась по иным законам и принципам. Есть еще один нюанс. С Земли в тот сектор пути имеются, но портал не открывается. Что-то с этим не так. Зато в других направлениях с переходами проблем нет. Об этой реперной точке стало известно нашим врагам. Поработив или просто захватив наш мир, они могли спокойно забрать Землю, выяснить, как активировать портал в новом направлении. Чем ценен тот сектор? Ладерон ненадолго задумался, посмотрев куда-то в бок. Как я уже говорил, жизнь там развивалась по иным законам. Земля тому подтверждение. Его влияние отразилось на ней. Люди умеют общаться с силами природы, используют неизвестные нам типы энергии, имеют взаимодействие с сущностями, не обладающими материальной формой, но чрезвычайно могущественными. На Земле много странного и необъяснимого. Не стану углубляться в подробности. Внимательно слушая, я сделал свой вывод на этот счет. Это можно назвать магией. Тот же Орден Древа Жизни продолжает данный культ. Хотя странно, ведь сам вид драгорнов кардинально отличался от человека. К тому же они управляли энергией, но считали это естественным процессом. «Более подробно, в том числе по открытым нами мирам», — продолжил Ладерон. «Есть информация на этом инфокубе. Допустить, чтобы Земля была захвачена, нельзя ни в коем случае. Сила, что скрыта за гранью, не должна попасть к врагу. Наш мир станет недоступен для открытия порталов. Лишь в одном месте земляне смогут пройти сюда». Мужчина пристально посмотрел перед собой, как будто видел собеседника. «На этом, пожалуй, все. Кто бы ты ни был, смотрящий это видео, я желаю тебе удачи». Запись закончилась. Повернувшись в сторону картины, висящей на стене, поглядывая на нее, я задумался. Все-таки Ладерон понимал, для кого делал запись, но почему-то умолчал. Но я и так могу догадаться, что предназначено для меня. Другой вопрос, как он мог знать, что я окажусь в этом месте? Найду древний копикомб, без которого сюда не попасть. Мой маршрут продуман? Но кем? С того момента, когда он сделал эту запись, прошли десятки веков. Кто мог предвидеть будущее? Как-то все нереально получается, хотя вся моя жизнь нереальна. Зато кое-что другое становится понятно. Целью проникновения врагов в этот мир с помощью французов было выяснить, что здесь произошло, есть ли выжившие. Установить причины, которые привели к тому, что с этим миром была потеряна связь. О том, что случилось на самом деле, они не знали и пребывали все это время в неведении. По всей видимости, хотели также выяснить, есть ли выжившие и драгорны. Уцелела сама цивилизация или погибла? Столько лет прошло, а им все не имется. Теперь знают, выжившие есть. Раса драгорнов существует и стала намного сильнее. Пусть только в моем лице, но они же не ведают об этом. Мстительно прищурившись, я посмотрел на экран. Нет, надо перекусить, затем займусь изучением того, что за информацию мне оставили. Судя по заголовкам, есть много интересного. Хотя нет, вначале надо обследовать бункер. Выйдя в коридор, открыл ту дверь, что справа. За ней находилось небольшое помещение для отдыха. Кровать, стулья, шкаф, ничего особенного. С другой стороны была ванная комната, вот ее и искал. Оправившись, проверил, есть ли в кране вода. Как ни странно, имеется. Даже попробовал на вкус. Обычная, чистая. Вернувшись в кабинет, плотно перекусил. Убрав остатки еды, откинувшись в кресле, связался со Славкой, сообщив ему, что со мной все в порядке. Посмотрев на экран, решил вначале почитать, что из себя на самом деле представляют межмировые порталы. Благо, есть на эту тему информация. Как оказалось, уже тысячи лет назад драгорны научились ими пользоваться, применяя для освоения и исследования иных миров. Есть отдельная база данных, какой мир что из себя представляет. Весьма ценные сведения. Но в этот раздел пока не полез, продолжив читать про сами порталы. Ученые занимались их изучением, пытаясь выяснить, как они работают, но так и не пришли к полному пониманию, с чем имеют дело. Хотя создавать собственные научились. Я пролистал несколько страниц. Вывод один. Все миры связаны между собой изначально. По всей видимости, такова структура мироздания. Сама сеть слишком запутанная. Мне понравилось определение на эту тему. Не может разум живого существа, живущего в трехмерном восприятии пространства, постичь большую многомерность, в которой существует данная система. А что здесь есть про Землю? Я перешел в другой раздел. Потратив пару часов на изучение, не стал углубляться, смысл понятен. Когда туда прибыли драгорны, цивилизация на Земле была молодой, только в начале своего развития. Они тайно исследовали мир, он привлек их внимание своим разнообразием. Поразило большое количество рас, живущих обособленно, зачастую враждующих друг с другом, а также различные вероисповедания, большое количество культов, разноплановое восприятие мира и многое другое. Подобного нигде не встречалось. Да, бывало 2-3 расы существовали в одном мире, но не в таком количестве, как на Земле. Сами драгорны жили единым строем, из-за того, что в мире была лишь одна раса. В начальный период развития и у них бывали разногласия между собой. Но те не приводили к войне, всегда находили общий язык и возможность договориться. На Земле все было иначе. Собрав большое количество сведений, проанализировав их, драгорны пришли к интересным выводам. По всей видимости, на Земле существует так много различных рас из-за того, что в какой-то период времени произошло ее заселение с иных миров. Но когда это случилось, и почему впоследствии все порталы были закрыты, им не удалось выяснить. Я пожал плечами. Весьма странное и спорное утверждение. Драгорны давали землянам начальные знания в области добычи полезных ископаемых, металлургии, математики, физики, астрономии, строительства. Тем самым запустив техногенное развитие. С этим понятно. Надо уточнить насчет самих способностей драгорнов. Я нашел нужный раздел. Как оказалось, дар у них был намного слабее, чем сейчас у меня. Страшные видеокадры демонстрировали, как сотня драгорнов атакует точно такого киборга, с кем мы столкнулись. Зрелище ужасное. Погибла большая часть, прежде чем удалось его уничтожить. Мне удалось выяснить, что лечить тем способом, как это делаю я, они не могли. Шарики, которые я называю жизненной энергией, драгорны применяли для лечения, но помещали их в специальные ручные приборы, которые использовали для этих целей. Магической энергией, в отличие от меня, не заряжались, применяли только для оружия. Получается, я значительно изменен. Во мне заложено то, чего раньше не было у них. Следующее видео показывало бой, где вместе с драгорнами воевали стражи. По окончании нашел небольшое описание, что они из себя представляли. Никакие это не стражи. Киборги созданы изначально для переноски тяжелых грузов, а также строительных работ. Их еще использовали как транспортные средства. В процессе войны были модернизированы и переоснащены. Установлено вооружение, добавлена боевая программа, но прежние знания сохранились. Для общения с ними применялся специальный нейротранслятор. Небольшое устройство, крепящееся за ухом. Но я так и не понял, на каких принципах созданы стражи. Являются отчасти живыми или это высокоуровневый искусственный интеллект? По этому поводу пояснений не было. Войдя в другой раздел, нашел описание развития событий. С того момента, когда стали поступать тревожные вести из колоний, и еще не было войны. В различных мирах бесследно исчезали целые поселения драгорнов. По решению Совета было создано несколько специальных подразделений под прямым руководством Комитета Безопасности. Развернута широкомасштабная работа по сбору информации касаемо возможных угроз со стороны предполагаемого внешнего агрессора. Усилена работа внутренних служб безопасности. Да, они иногда применяли нестандартные методы дознания, порой жесткие, но это считалось оправданным. Угрозу необходимо было найти и купировать. В итоге разрозненные данные постепенно складывались в единую картину в аналитических центрах. Драгорны тогда не представляли, насколько хитер, скрытен, опасен, силен и коварен их враг. Они столкнулись с мощной и намного более развитой цивилизацией, чем были сами. Но чем вызваны их агрессивные и враждебные действия по отношению к ним, выяснилось лишь в самом конце войны. Об этом Ладерон рассказал в своем видео. Эта древняя цивилизация считала, что она и есть вершина цепочки эволюции всех живых видов Вселенной. И вправе решать судьбы миров по своему усмотрению. Их убежденность в том, что они являются совершенством, великой сверхрасой, древней и могущественной, не подлежала сомнению. К сожалению, драгорны о них знают слишком мало. Никогда лично не встречали, даже не представляли, как те могут выглядеть. Эта цивилизация имеет множество миров под своим управлением. Большинство стали их вассалами, остальные просто превратились в рабов. Были и те, кто посмел оказать сопротивление, не смирившись со своей участью. Тогда к ним применялись жесткие, крайние меры подавления, считая их паршивыми овцами. Либо вгоняли назад в каменный век, разрушая любые упоминания о высоких технологиях, либо просто уничтожали. В этом случае в боевые действия вступали те миры, для которых отводилась подобная роль. Им позволялось развивать науку, совершенствуя свои разработки в военной сфере. Туда стекались все необходимые ресурсы с других захваченных миров. Управляли всем этим хозяйством те расы, кто добровольно перешел под их правление, признав как своих хозяев, а некоторые даже почитали богами. Они преданы им. Верность проверена временем, поэтому могут позволить себе многие вольности, в частности принимать самостоятельные решения, если те не противоречат целям хозяев и не подрывают их величие и могущество, тем самым завоевывая или просто поглощая от их лица более слабые миры, разграбляя их, подчиняя, используя в своих целях. Количество миров, контролируемых этой древней цивилизацией, так и не удалось выяснить, но их множество. Война для них – крайняя мера, применяемая редко. Они действуют по большей части другими методами. Я дочитал абзац. Тяжело подобное осознавать, на сегодня хватит. Надо немного перекусить, доложиться спать, уже глаза слипаются. Вначале вновь связался со Славкой, сообщил ему, что нашел кое-что интересное, задержусь здесь на денек. Хотя можно было просто забрать инфокуб и изучить его дома. Поужинав, прошел в комнату для отдыха. Улегся на кровать. Думал, не усну. В голове всякие мысли роятся. Но нет, быстро отключился.